проснется вся земля. Аллилуйя, любим Богу не дая. Аллилуйя, затрепещет земный лес, и споет нам без небес. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сколько благ создал Господь, аллилуйя, сколько жизни Он дохнул. Аллилуйя, в каждый миг всегда цветок, в милых птичьих голосок. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, славы вечного Отца, Вседержителя Отца.